Глава 24. У небольшой записной книжки с кожаной обложкой было свое место на большом столе, возле самого края слева, рядом с серым кнопочным телефоном. Совсем редко эту книжку брали в руки, ориентируясь больше по памяти с номерами телефонов и датами различных событий. Даже пыль образовалась. Я взял книжку в руки и протер обложку, повертел, взвешивая, да так и вернул на место, не открыв. Желтоватый свет ламп над головой освещал просторный рабочий кабинет, вернее его заготовку, представленную некогда дизайнером и воплощенную строителями в жизнь. Два застекленных шкафа слева, в которых не было ни одного листка бумаги, массивный стол, отделяющий начальника от просителя тяжелой и длинной столешницей, украшенный пеналом с пищими принадлежностями и ноутбуком, ныне закрытым и выключенным. Белого цвета покраска на стенах и немаркий темный паркет на полу. Моего тут было, наверное, только та самая записная книжка, да лично принесенные из других кабинетов и расставленные перед столом четверо кресел. Дизайнер отчего-то посчитал, что перед этим столом полагается только стоять. За панорамными окнами был уже вечер, по-осеннему пасмурный и не дающий света. Воскресенье, почти 18. Как показывали стрелки ежесекундно отщелкивающих на стене часов. Раздражающий звук в пустом кабинете, который мне никогда не нравился. Примирялось с ним то, что сюда можно было не приходить, работая где-то еще. А еще всю обстановку можно было потом снести, стирая эту часть воспоминаний о событиях, которые тяжело будет назвать светлыми. Где-то 40 минут назад нервничающий и не находящий себе места Димка доложил, что машины сопровождения, отправленные за Никой, умудрились синхронно попасть в ДТП и потеряли из виду ее такси. Две машины, специально чтобы подменять друг друга и не примелькаться, иногда обгоняя и сопровождая цель по параллельным улицам. Но в Москве достаточно поворотов, которые можно пересечь только одним возможным способом. Равно как и хватает людей, которые считают моргающий желтый поводом прибавить скорость. Нелепая случайность. 20 минут назад позвонила Годею, заплетающимся от переживания голосом, вещая о большой беде, приключившейся с Аймара. А через 5 минут мой номер набрал шуйский Артем и сообщил, что с Инкой все в порядке. И с Годею тоже все замечательно, она жива и цела. Но некие люди, прикрываясь красными удостоверениями с грозными печатями, забрали для дознания мою Нику, предварительно ее оглушив. И он просто не успел ничего сделать. Говорил это княжич потерянным тоном, словно в том, что он не успел доехать, была его вина. И все сложилось бы иначе, прибудь он туда раньше. Наверное, сложилось бы. Равно как если бы я отправил туда своих людей для подстраховки. Но этого не сделал. Или позволил бы Федору надарить девушкам украшений, достаточно могущественных, чтобы в одиночку дождаться любой помощи, даже самой запоздалой. Сейчас друзья приедут в этот дом, поднимутся на этот этаж. И заняв кресло передо мной, быть может, зададут этот вопрос, почему же так вышло? Я бы хотел, чтобы задали, но вероятнее всего промолчат. Несмотря на нелюбовь к обстановке, была она все же достаточно добротной, чтобы шаги из коридора не проникали за плотную дверь кабинета. Одним словом, створка открылась внезапно, впуская резко шагнувшего в помещение Артема, горящего энергией и жаждой действия. Был он в знакомой белой кофте, надетая явно наспех поверх синей рубашки и брюк, а взъерошенная прическа виделась слегка приглаженной массивной пятерней. Вслед за ним в комнату степенно вошла Аймара Инка в расстегнутом плаще поверх платья с золотой маской в левой руке. Сразу за ней зашел Федор в том самом наряде, в котором прибыл в столицу, растерянно оглядел кабинет и сразу выбрал себе кресло подальше от меня в углу кабинета. Из коридора робко заглянула Годею в своей парадной одежде с зонтиком в руках. Она присела на краешек кресла возле двери. За ее спиной в коридоре виделась свита брата, самостоятельно и без подсказок закрывшая дверь с той стороны. Аймара предпочла кресло прямо передо мной, положив нога на ногу и глядя прямо мне в глаза. А вот Артему сидеть на кресле не мог. Оттого сходу навалился на стол руками и требовательно надавил голосом. «Почему ты запретил отправить человека к деду?» Была такая просьба, высказанная на месте с приглашением ко мне в башню. Хотя друг, судя по голосу в телефоне, немедленно ожидал меня увидеть на месте происшествия. Они празднуют. Зачем им портить праздник? Был я спокоен. «Какой к демонам праздник?» Взвился его голос от ярости. «Нику похитили. А если ее уже убили? Почему ты сидишь здесь, ничего не делаешь? И не даешь ничего делать мне?» «Потому что все вы можете только навредить», указал я ему на свободное кресло рядом с Инкой. «Прошу, дай мне пару минут». Артем неодобрительно качнул головой, но успокоился и место занял. Хоть и демонстративно сложил руки на груди. «Как это было?» – обратился я к Аймару. «Ты хотел меня подставить, но вместо меня похитили твою невесту», – холодно ответила Инка. Шуйский недоуменно посмотрел на соседку, а затем на меня. «Нужны детали». Не стал я отговариваться, чем еще сильнее изумил Артема. «Как выглядел похититель?» «Ну, у него было синее ведро на голове, клубника россыпи на плечах и отбитые яйца», – меланхолично произнесла Инка. «Большой, высокий, нескладный?» «Да, у меня есть его фото», – добавил, хмурясь Артем. «Отлично», – с благодарностью кивнул я ему. «Дашь потом одну карточку?» «Уже отправил тебе на почту». «К слову, зачем твои люди следили за домом?» – уточнил я. «У нас с Аймара выгодный контракт, а я всегда слежу за безопасностью контрагентов». Был он мрачен. «Но мои люди не могли ничего сделать с одаренным такого ранга, поэтому дали сигнал и только наблюдали». Извиняющимся тоном обратился он к Инке. Та отмолчалась, продолжая сверлить меня взглядом. «Как так получилось, что ты сбежала, а Нику забрали?» – продолжил я. «Это претензия!» – вопросительно подняла она брови. «Тебе неприятно, что я все-таки осталась на свободе?» «Всего лишь еще одно уточнение, детали». Примирительно улыбнулся я и поднял ладони. «Меня вели к машине, угрожая пистолетом. Работал блокиратор. В этот момент к парковке подъехала Ника, и твоя взбалмошная невеста не нашла ничего лучше, чем отлупить похитителя ведром с клубникой. Но у похитителя нашлись сообщники. Я смогла сбежать. Ника посчитала, что люди в форме ее выслушают и схватят мерзавца. Вместо этого ее оглушили и затащили в машину. Прибежавшая на крики полиция, увидев удостоверение похитителя, ушла сама». «Твою маску не трогали?» «Нет». «Жаль», – со вздохом протянул я. «Иногда, сомневаясь в личности, противник снимает маску с лица особы, показавшейся ему подозрительной. А некоторые артефакты настроены так, что этого категорически не стоит делать». «То есть мне надо было остаться на месте?» «Если бы кто-то решил лишить тебя маски, он бы умер», – пожал я плечами. «Ты получила бы блокиратор, отключила его и спокойно дождалась подмоги со своим рангом». Аймара, судя по виду, со скрипом представляла себе такой исход. «Всего-то надо было оставаться собой», – добавил я. «Кем?» «Надменной и заносчивой особой, подвешивающей менеджеров за ноги к вентилятору, чтобы получить ответы. Для которой ничего не стоит указать на Нику, чтобы схватили вас обоих и сняли с тебя маску, дабы окончательно разобраться, кто из вас Ника, а кто светлейшая Аймара за 2 тонны золота и вечную благодарность. Была и такая ветка в вероятностях событий». «Да как ты посмел?» «Успокойтесь», – примирительно произнес Артем. «Я не для этого делал маску», – донеслось хмурым голосом Федора. «Может и так», – пожал я плечами. Но не рискнул посмотреть на брата. Наверное, оттого она и не сработала. «Максим, Нику похитили», — чуть подняв голос, вновь произнес Артем. «Очнись уже! К демонам все твои планы!» Как будто они уже не там. «Таким образом, бодро, словно подытоживая, сказал я, мы не можем просить помощи ни у кого из тех, кто эту помощь может действительно оказать». «Объяснись». «Потому что если они надавят через свои каналы», — поднял я на друга взгляд полной боли, — «Нику просто убьют, а тело сотрут в порошок и развеют над водой». «Некоторые угрозы невозможно игнорировать. Я знаю случаи, когда пленников возвращали целыми и здоровыми». «В тех случаях не было блокиратора». «И что ты предлагаешь? Не вести расследование? Ждать условий выкупа?» «Я и без того знаю виновника». «Тогда почему ты сидишь на месте?» — с угрозой в голосе произнес Артем. «Потому что для начала есть одно очень важное дело, которое непременно надо совершить. Пожал я плечами и потянулся за записной книжкой, которая все же дождалась своего времени, чтобы быть открытой. Мы будем звонить тем людям, которые не могут и не захотят нам помочь. «Я перестаю тебя понимать!» «Столько отчаяния!» – произнес друг. С еле слышным треском кожи распахнулась книжка. Шелестом под пальцами отозвались чуть желтоватые страницы. «Мой отец учил меня, что до того, как лезть в драку, все должны знать, почему она происходит». Слегка улыбнувшись, грустным голосом пояснил я ему. После чего выбрал первый же телефон в списке из многих десятков, написанных убористым почерком, и набрал указанные там цифры. «Резиденция Абашевых, мне бы Владимира Васильевича к телефону. Это Самойлов Максим? Нет на месте? Тогда прошу передать его сиятельству, что я звонил. У меня горе, похитили мою невесту, Еремееву Нику, и я буду благодарен за любые сведения. Спасибо. Михаил Иванович, это некто Самойлов Максим. Мы виделись с вами на оружейном форуме. У меня беда, Михаил Иванович. Передайте секретарю, что я буду весьма признателен». «Среди бела дня, мою невесту». «Федор Константинович, на вас одна надежда». «Еремеева Ника». «Все верно. Передадите». «Уехали в отпуск. Быть может, есть возможность как-то связаться с его сиятельством. Мою девушку похитили, и я просто в отчаянии». Звонок за звонком, страница за страницей, телефоны, имена, секретари, референты, князья и их порученцы. Все, до кого удавалось дозвониться и донести свою просьбу, прекрасно зная, что ничего кроме сочувствия разной доли искренности от них не дождаться. «Зачем ты лезешь в долги?» – клинился между звонков Артем. «Ты понимаешь, что сам факт просьбы – это долг». «Я не предлагаю тебе их за меня платить». Размял я чуть затекшие пальцы и оглядел освоенный список. 60 номеров и 3 страницы уже есть. Осталась еще одна. «Тут есть кухня», – поинтересовалась заскучавшая была Инка. «По коридору до конца и налево. Федор, покажи, пожалуйста». Брат молча встал с кресла. Потянулась было за ними Дею, но Инка силой придержала ее за плечо. «Ты ведь знал, что так выйдет», произнес спокойный Артем, на которого накатило какое-то странное спокойствие. «И с Инкой, и с Никой, все было спланировано». «Теперь я могу ждать от тебя веры в благополучный исход?» – поинтересовался я, приподняв взгляд от записной книжки. «Скажи, эти 10 свадебных миллиардов случайно не компенсация за жизнь родича? Если ты все-таки просчитался и ее убьют?» «Значит, веры не дождусь». Оставалось только констатировать и вновь поднять трубку. «Приемная Щетинина Михаила Игнатьевича. А как бы с князем переговорить? Это Самойлов Максим, и у меня большая беда». «Беда, которая никому из абонентов не нужна». Тихонько приоткрылась дверь, впуская задумчивого Федора и Инку вслед за ним, держащую руку за спиной. Два шага, и скрытая до того тарелка с рисом в ее руке оказывается надетой на голову Дею. «Я обещала», — гордо ответила Аймара и вновь заняла свое место. Гоже, к удивлению моему, всего лишь робко улыбнулась и поправила тарелку на голове, как шляпку, игнорируя растекшиеся по волосам зерна. Видимо, между ними тоже что-то произошло. Между тем телефонные номера закончились. Записная книжка вернулась на свое прежнее место, а я поднялся из-за стола. «Ты куда?» – окликнул спину Артем, когда я прошел мимо. «Располагайтесь, в этой башне полно свободных комнат». Положил я руку на дверь и окинул взглядом комнату, тщательно запоминая облик каждого из присутствующих. «Я с тобой», — подкинулся с места Шуйский и упрямо двинулся вслед за мной. «Тебе категорически не понравится», — честно признался я. «Возможно, тогда я уйду», — добавилось его голос угрозы. «А вы куда?» — всположила Синка, глядя на нас, разговаривающих на непонятном ей языке у дверей. «Прогуляемся по вечерней Москве». «Тебя там могут убить?» — деловым тоном уточнила девушка, глядя на меня. «Нет». Возможно, ответил слишком быстро, да еще мельком зацепив взглядом хмурого Федора. «Тогда я с вами», — обрадовалась Аймара. «Хочу быть рядом, когда клятвы спадут». «Тогда тоже пойду прогуляюсь», — встал с кресла брат. «Федор, я тебя с собой не беру». «Так я не с вами, я мимо», — пожал он плечами и вышел из комнаты даже раньше нас. Осталось только вздохнуть и опустить плечи. Все равно этого не избежать. а я высплюсь», – радостно произнесла Дэю. «Рекомендую взять ее с собой», – деловым тоном произнесла Инка. «В отряде обязательно должен быть предатель, и лучше, когда сразу знаешь его имя». Китаянка пригорюнилась и сняла таки с головы миску с остатками риса. Так получилось, что из здания мы все равно выходили полным составом, и не было никакой возможности кого-то оставить. А я так надеялся, что некоторые вопросы моего бездействия будут задеты, и мы все-таки разругаемся. Некоторые дела проще делать без свидетелей, хотя бы для того, чтобы эти свидетели не пострадали. Кортеж из машин вышел приличный. Одна на меня, еще одна для Федора и охраны. Артем же вместе с девушками поехал на своем автомобиле. Вопрос о конечном адресе так и не был задан. Финишной точкой стала речная пристань Софийской набережной напротив громады подсвеченного по ночному времени Кремля. «Куда дальше?» Оставив свою машину мигать аварийкой рядом с моей, подошел друг и покосился на княжеские высотки по ту сторону Москва-реки. Его вроде как даже успокоило это расстояние. Вся власть и все проблемы мира были отделены от нас непреодолимым для пешего водным пространством. И это Артема абсолютно устраивало. «Ждем», – покосился я на часы, а затем с улыбкой отметил торопливо подходящего к нам человека в желто-коричневой форме работника курьерской службы и подозвал его жестом. Он, видимо, все-таки нашел возможность где-то запарковаться и спешил к нам пешком. «Пока все по графику». «Бланки заполнены?» – поинтересовался я у него. «Да», – коротко ответили мне, зябко поежившись под речным холодком, и предложили открытый конверт, глядя вопросительно. «Пару секунд». Жестом ладони попросил я подождать и отошел в сторону ближе к реке. Курьер проявил тактичность и задержался. А вот от Артема, Федора и девушек дождаться этой тактичности можно было и не надеяться. Пусть и ровно половину из них ведет не любопытство, а забота. «Когда вас уже начнут убивать?» – проявило недовольство Аймара, а затем притихло под грозное шиканье Артема. Оставалось только головой покачать и сделать то, что планировалось, а именно достать перстень с императорским гербом Рюриковичей из внутреннего кармана, надеть на палец и подать немного силы. Когда-то в башне Панкратовых над ладонью проявилось небольшое зеркальце с изображением хмурого цесаревича Дмитрия, его лицо, исполненное властных и рубленных черт. «Ваше Высочество», – смотрел я на него, повернувшись на всякий случай так, чтобы товарищей не было видно. «Прошу прощения, что отвлекаю. Мою невесту похитили, мне нужно полчаса вашего терпения». «У тебя 7 минут», – коротко выдал он, скосив на секунду взгляд куда-то вниз и влево. «Благодарю», – тут же снял я перстень, и облик успевшего удивиться принца исчез. Жестом подозвал курьера и передал перстень ему с наставлением доставить немедленно. Адрес приемной цесаревича был уже вписан в документы, и в образовавшейся тишине, нарушаемой только шелестом мимо проезжающих машин, вызвал из неброского одноразового сотового телефона единственного абонента, имевшегося в памяти аппарата. «У вас 5 минут», – сухо выдал я команду и отключился, уже привычно отщелкивая аккумулятор и отсоединяя сим-карту. «5 минут для чего?» – уточнил Артем, напряженно стоящий рядом. «Чтобы постучать». Посмотрел я на возвышающуюся на том берегу Тайницкую башню Кремля, являющуюся вотчиной и родовой башней черниговских князей. «Ника там?» Поймав мой взгляд, Шуйский мрачно посмотрел туда же. «Ее там нет. Но какая разница, где она на землях черниговских, если парадные ворота все равно тут?» Где-то на юго-западе гулко хлопнула, отозвавшись в вышине высоким нарастающим звуком. «Артем?» Явно уловив знакомую тональность, тревожно дернул головой, поворачиваясь лицом к темному небу, и девушки тоже стали напряженно вслушиваться в темноту. «Помнишь, я говорил, что у меня на сортировочной стоят пару САУ?» Поспешил я пояснить. «Только не говори мне!» Пересохшим голосом произнес Артем. «Их там больше, чем 2». Продолжил я тем же тоном, уже совершенно неслышным в басовитом гуле подлетающих снарядов. А небо вздрогнуло от вибрации и дрожи, когда боевая часть столкнулась с защитой Тайницкой башни, вызвав гул и на секунду проявившийся синий-черный щит, сплетенный словно из паутины. «Все, постучался!» – ярился Артем, глядя на целую и невредимую цель. О происшедшем свидетельствовал только переполох на Кремлевской набережной, спрыснувшими на обочину автомашинами. Благо поток по вечернему времени был невелик, и никаких последствий с виду не было. Люди шустро старались покинуть место обстрела. «И это все?» – фыркнула Инка, до того жавшаяся хоть и к нелюбимой, но безопасной Го. «Теперь надо подождать», – охотно пояснил я. «Чего ждать? Пока нас всех не заметут за стенки до выяснения?» – с тоской произнес Артем. «Пока распакуют особые ящики и в пристреленные орудия загрузят особые снаряды». Рядом ворохнулся до того апатичный Федор и с интересом посмотрел на целые стены. «Максим!» – встрепенулся Шуйский. «Такие, знаешь ли, очень интересные снаряды, на металле которых вытравлена целая вязь знаков почерком Федора». И словно по команде, с завершением фразы в небе снова раздался мрачный гул отработавших орудий, а воздух наполнился низким и кровожадным боевым кличем, жадного до разрушения металла. На этот раз величие крепостной защиты возникло вновь. Не стоит заблуждаться о возможностях вековых твердынь. Но и у нас было целых 5 минут. А все защитники крепости были сейчас на юге страны. И на исходе 200-го удара сердца выцвевший синий щит не справился с очередным снарядом. И кирпичную кладку буквально разорвало изнутри, окрасив цветом пожаров и пройдясь над рекой гулом обваливающихся перекрытий. «Нельзя! Нельзя бомбить Кремль!» – бесновался рядом Артем, глядя, как последующие снаряды втаптывают былую башню Черниговских в пыль. «Нельзя похищать мою невесту!» – был я столь же зол. «Тебе никто этого не простит! Это в нарушение всех законов!» «Когда пришли за Никой, я должен о них помнить. А когда придут за моим отцом и сестрами написать заявление...» Отвернулся я от разгромленной и все еще добиваемой меткими попаданиями твердыни и участка стен рядом с ней. Шагнул к своей машине, но наткнулся на завороженно смотрящую на пожар Дею. «Я ведь достаточно далеко от вас стою, чтобы не считаться соучастницей», промямлила она и была отодвинута мною в сторону. Позади нее стояла Инка, испуганно переводившая взгляд с огня на меня. «Если бы похитили тебя...» «Эта башня сгорела бы ради тебя». Взглянув на нее, нашел я силы на спокойствие. «Максим!» – остановил меня голос брата, заставив повернуться. «А здорово жахнуло!» Федор был совершенно доволен и уже не содержал того осуждения во взгляде. Я благодарно кивнул и широкими шагами зашагал к своему авто. 5 минут завершились, и в воздухе образовалась странная тишина, которую, впрочем, через некоторое время разорвали проснувшиеся наконец-таки сигналы противовоздушной обороны, гулко и почти неслышно завывающие через звукоизоляцию автомобиля. Пару раз по пути домой мою машину пытался подрезать Артем, чтобы остановить и добиться ответов на какие-то свои вопросы, но я был равнодушен к его маневрам, и ему самому приходилось уходить от столкновения. Вскоре он успокоился, заметив, что возвращаемся мы обратно к моей высотке. Навстречу неслись кареты скорой помощи, машины пожарных и автомобили полиции, завывая сиренами. Некому было сказать им, что там уже нечего тушить. В пути отзвонился Димка и дисциплинированно доложил, что никто из потревоженных сегодня князей не звонил и помощи не предлагал, как и планировалось. «Тут гости у нас», – озадаченно добавил он под конец. «Кто именно?» «Княжич Борецкий Павел Викторович». «Я сказал, что вас нет, но он настоял, что дождется вас в машине на улице. Заходить не пожелал». «Принято!» – недоуменно пожал я плечами и добавил скорости. Возле моего здания действительно стоял бронированный лимузин с гербом Борецких вместе с еще одной машиной сопровождения. Обе с работавшими на холостом ходу моторами. Не самая лучшая ночь для визитов, а также возможных разбирательств о моей роли в судьбе их семьи. Но, как оказалось, Пашка приехал не за этим. Вышагнув из задней двери лимузина, он заспешил к моей машине еще до того, как я остановился. А как только я вышел навстречу, силой обнял меня за плечи, отстранился и, глядя мне в глаза, произнес со всей серьезностью. «Максим, я знаю, где ее держат».